Вы оба воспользовались своей властью, которую вам любезно предоставила секта, чтобы запугивать своих братьев-учеников из внутреннего двора. Вы и правда думаете, что имеете право оскорблять меня? Вы реально считаете, что можете называть мою племянницу сукой? Вы думаете, что я не посмею убить вас на колени? Фан Юн знал, что его племянница несколько приукрасила всю историю, но это был отличный шанс показать свое влияние и утвердить статус в секте для него. Ли Гу и Ню Дуань превратились в двух жалких и дрожащих детей. Они быстро опустились на колени и стали кланяться Фан Юну. «Брат Фан Юн, мы не говорили ничего плохого о тебе. Пожалуйста, пощади нас. Мы бы никогда не осмелились оскорблять тебя. Это правда, брат Фан Юн. Мы просто шутили с вашей племянницей, иначе мы бы не посмели назвать ее подобным образом. Чушь собачья». Фан Юн отпустил каждому по пощечине, отправляя более десятка зубов каждого из них в полет. «Тогда вы хотите сказать, что моя племянница лгунья?» Фан Юн посмотрел на Сюань Юаня. Большинство его органов были повреждены, а большинство его костей были сломаны или на грани слома, но даже так он продолжал гордо и ровно стоять, не показывая и капли страха. Фан Юн восхитился его храбростью, и похоже, что его племянница также заинтересовалась им. Он сделал несколько движений руками и отправил нежную ци в тело парня, благодаря чему его раны были излечены с невероятной скоростью. Из-за этого Сюань Юань горько улыбнулся, так как он все равно был вынужден воспользоваться помощью Фан Ююи. «Нет, что вы, мы были неправы. Пожалуйста, не убивай нас, мы сделаем все, что вы пожелаете». В данной ситуации у Ли Гу и Ню Дуаня ничего не оставалось, кроме как молить о пощаде. Появление Фан Юна совершенно не входило в их план. Он был одним из сильнейших основных учеников и по силе превосходил даже Фен Ли, который только вошел в имперскую сферу. Так как Фен Ли был реинкарнацией могучего духа ветра, то он вполне мог сражаться на равных с большинством экспертов на пике имперской сферы, но против Фан Юна у него не было и шанса. Фан Юн довольно кивнул и затем обратился к Сюань Юаню. «В обычной ситуации я бы пощадил их жизни, так как они являются моими братьями-учениками, но так как они доставили проблемы именно вам двоим, то и решать их судьбу я позволю вам». Благодаря силе Фан Юна, раны Сюань Юаня полностью восстановились. Видя, как Ли Гу и Ню Дуань были полностью раздавлены под давлением Фан Юна, на его лице появилась огромная улыбка. «Мои два брата-ученика лишь совершили несколько небольших ошибок. Было большой ошибкой убивать их за это. Брат Сюань Юань прав. Спасибо большое за понимание, брат Сюань Юань». Ли Гу и Ню Дуань были удивлены и очень рады тому, что Сюань Юань пощадил их жизни. Однако, за любые свои ошибки нужно платить. «Я думаю, что два моих брата, являясь основными учениками, смогли заработать большой капитал. А учитывая, что я не имею никакой поддержки и вынужден заботиться о себе сам, это весьма печально, что я не в состоянии позволить себе приобрести новые техники и инструменты, вы так не думаете. Так что я думаю, что было бы просто замечательно, если бы подарили мне свои инструменты и пространственные кольца». В данный момент голос Сюань Юаня не излучал и малейшей нотки злости, наоборот, он звучал весьма печально и несчастно. Ли Гу и Ню Дуань сейчас выглядели крайне подавленными, в то время как Сюань Юань был весьма доволен собой. «А этот парень весьма интересен». Фан Юн также дивился, когда посмотрел на него. «Что такое? Вы считаете, что ваши вещи ценнее, чем ваши жизни?» — резко сказал Фан Юн, заставляя Ли Гу и Ню Дуаня дрожать от страха. Так, они быстро передали Сюань Юаню свои инструменты и кольца. «Сюань Юань, ты сучий сын, я буду резать тебя на тысячи кусочков. Ты совершил большую ошибку, не убив нас сегодня. Хорошо, что он не забрал у меня самое ценное, мой знак секты воина-дракона». Ли Гу был в бешенстве из-за того, что ему пришлось пережить такое унижение, так что он направил весь свой гнев на Сюань Юаня. «Отлично, этот тупица настал забирать мой знак, так что у меня все еще есть мои очки доблести. Таким образом, я смогу быстро отправиться от потери своих инструментов, а после этого, я приду за твоей жизнью», — подумал Ню Дуань. Сюань Юань начал изучать свой улов, когда он неожиданно смутился и сказал: «Ах да, как же я мог забыть, вы же еще можете помочь мне своими очками доблести, гоните сюда ваши жетоны». Но Дуань и Ли Гу почувствовали, как их сердца разом остановились, однако, в данной ситуации у них не было никакого другого выбора, кроме как подчиниться. Сюань Юань издал восхищенный вздох, когда увидел, что за год эти парни умудрились собрать 22 800 миллионов очков доблести. В сравнении с ними, он был все еще очень беден. «Леди Фан, нам стоит поделить эти очки доблести пополам», — сказал Сюань Юань, повернувшись к Фан Юйюи. Фан Юйюи вся покраснела и застенчиво согласно кивнула. Одни дракон доблести за другим направились в их жетоны внутренних учеников. Таким образом, в ранее пустом жетоне Сюань Юаня оказало 11 400 миллионов очков доблести. Он также поделил все таблетки, талисманы, деньги и кристаллы и честно отдал половину Фан Юйюи. Затем он отдал земной инструмент отличного качества старому хрычу, из-за чего тот весьма обрадовался. «Отлично! Просто восхитительно! Мне по душе эта девушка! Парень, тебе стоит держать ее рядом с собой, она прекрасная женщина!» Но Сюань Юань просто проигнорировал жадность и продолжил считать свой улов. У него появилось 4 талисмана уровня великого мастера, 4 миллиона монет короля и 1700 килокристаллов топ-класса. Сердца Лигу и Нюдуаня обливались кровью, когда они смотрели на Сюань Юаня. Им казалось, словно с них срезали плоть кусочек за кусочком. Фан Юн также оказался весьма доволен тем, что Сюань Юань честно и поровну разделил свое богатство с его племянницей. «Ах да, братья, ваши семьи послали людей, чтобы убить меня. Таким образом, кто-то должен ответить за это. Но если каждая из семей заплатит мне по 25 тонн кристаллов топ-класса, и я с готовностью прощу все преступления ваших семей против меня», — добавил Сюань Юань после того, как закончил пересчитывать содержимое колец Лигуна и Нюдуаня. Даже Фан Юн оказался шокирован таким заявлением. Этот Сюань Юань был словно денежный вампир, выжимая Лигу и Нюдуаня по максимуму. Все бессмертные, которые наблюдали за происходящим, хором рассмеялись. «Я обожаю этого парня. Как же я хочу, чтобы он стал моим учеником. О лучшем кандидате нельзя и мечтать. Встретить ученика, который настолько ценит деньги, большая редкость. Если он станет моим наследником, то моя гора будет вечно процветать». Так вот почему он не хотел отдавать тела. Он хотел использовать их для шантажа. Да он просто гений. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 117. 5 стариков. От этого заявления Сюань Юаня, глаза Лигу и Нюдуаня широко распахнулись. 25 тонн кристаллов топ-класса. Это было слишком абсурдное требование. Неужели он думал, что кристаллы можно было выращивать, как овощи? Что такое? Вы думаете, что в вашей жизни не стоят 25 тонн кристаллов? Ехидно улыбнулся Сюань Юань в их сторону. Они оба резко подскочили, словно были котами, которым наступили на хвост, и быстро сказали: «Конечно стоит, мы сообщим об этом главам наших семей, но мы не можем гарантировать, что они согласятся на это требование». Тогда Сюань Юань достал свое копье «Дух ветра» и освободил свое ци. Из-за перенесенных повреждений и исцеления его сила возросла до 200 драконов. В нынешнем состоянии, для него не было проблемой, чтобы убить Лигу и Нюдуаня. У них просто нет другого выбора. «Вы думаете, что я позволю вашим семьям покушаться на меня снова и снова? Ли Юн и Ню Цань попытались убить меня в лесу, на пути к секте. Лиша и Нюлонг охотились за мной во время испытания шахты, а после этого Лизан и Нюфей устроили на меня засаду. Но я убил каждого из них. Ваши семьи, должно быть, возомнили себя непобедимыми, вы так не думаете? И учитывая все то, через что мне пришлось пройти, вы хотите сказать, что они посмеют отказаться от компенсации всех доставленных мне неудобств?» — говорил Сюань Юань, пока направлялся к ним. Он испускал невероятно ужасную жажду крови и убийственные намерения, когда совершенно неожиданно другая мощная сила устремилась в их направлении. Сюань Юань поднял свою голову и заметил, как Фенли мчался к нему на своей чешуйчатой лошади. Заметив его, он вежливо поклонился ему. «Брат Фенли, я слышал о том, что произошло. Эти старейшины заслуживали куда большего наказания, чем смерть. Лигу, Нюдуань, вы оба являетесь основными учениками секты, и согласно правилам секты вам запрещено нападать на внутренних учеников. Таким образом, отдел охраны порядка дал мне право изгнать вас двоих из секты. Вы оба отныне являетесь изгнанниками секты и должны покинуть ее территорию. Это также послужит предупреждением для всех остальных членов семей Линю. В будущем, прежде чем действовать, они должны будут 1000 раз хорошенько все обдумать». Слова Фенли повергли Лигу и Нюдуаня в истерику. «Умоляем, прости нас, брат Фенли, это больше никогда не повторится. «Пожалуйста, не делай этого с нами», — взмолились они. Для их семей это стало бы сильным ударом, если бы они потеряли свои позиции основных учеников. Фенлина недолго задумался, прежде чем обратился к Сюань Юаню. Жертвой здесь оказался брат Сюань Юань, так что если он простит вам ваши преступления, то я также не стану возражать. Сюань Юань знал, что Фенли помогал ему. «Хорошо, как я уже сказал, каждая из семей заплатить мне по 50 тонн кристаллов топ-класса в качестве компенсации. Если они откажутся выполнять это требование, то у меня не останется другого выбора, кроме как согласиться с братом Фенли и позволить ему изгнать вас из секты. Что вы скажете об этом?» «Да-да-да, мы полностью согласны». Они больше не смели спорить. Основные ученики секты давали своим семьям множество преимуществ и особых полномочий, которые были намного ценнее 50 тонн кристаллов. Кроме того, если бы они сразу же согласились на изначальное требование Сюань Юаня в 25 тонн, то смогли бы быть помилованными за куда более меньшую цену. «Я не собираюсь верить вам на слово. В конечном итоге, вы еще те сволочи. Откуда мне знать, сдержите ли вы свое слово на самом деле?» — продолжил Сюань Юань. «Мы можем пойти на огненную гору моей семьи и собрать там нужное количество кристаллов». Семья Ли была одной из самых влиятельных на территории секты воинов-дракона. Они даже имели своего собственного бессмертного, который жил на одной из гор и мог при необходимости помогать ученикам из его семьи. «Да-да, ты также можешь пойти на гору ярости, чтобы получить кристаллы от нашей семьи Ню», — также быстро ответил Ню Дуань, полностью забыв о своих ранах. Фенли посмотрел на Сюань Юаня и вздохнул. Затем, неожиданно, его голос раздался в голове Сюань Юаня. «Ты слишком скромен. Тебе нужно было требовать с ним минимум по 100 тонн кристаллов». Слова Фенли мгновенно наполнили Сюань Юаня сожалением, но он не мог отказаться от своих слов. «Хотя, может быть, что это также оптимальная сумма, так как если бы ты запросил слишком много, то, боюсь, что бессмертные ярости и пламени вмешались бы в эту ситуацию. Но они даже не почешутся, чтобы уладить проблемы, которые можно решить небольшим количеством денег». Затем Фенли обратился с Лигу и Ню Дуаню. «Вы оба должны доставить брату Сюань Юаню по 100 тонн кристаллов в течение дня. Брат Фан Юн, выступите в качестве свидетеля. Если они не смогут выполнить это требование, то будут изгнаны из секты. Вы согласны с этим, брат Фан Юн?» «Согласен», — изящно ответил Фан Юн. После этого Сюань Юань передал трупы старейшин Лигу и Ню Дуаню, так как он уже получил с них по 100 тонн кристаллов, так что не было никакого смысла и дальше держать эти трупы при себе. Лигу и Ню Дуань, превозмогая боль в их телах, забрали тела старейшин и удалились. В конце концов, они были великими мастерами. Такие как в их крови также содержалась ци, их тела заживали очень быстро. Но в своих сердцах они все еще яростно проклинали Сюань Юаня. Фенли также подлил масла в огонь, дабы отпугнуть остальных основных учеников от того, чтобы доставлять неприятности Сюань Юаню без веских причин. «Тогда это дело можно считать закрытым. Брат Сюань Юань, ты не разочаровал меня. Продолжай тяжело трудиться, а я буду ждать тебя в основном дворе секты. Брат Фан Юн, я предлагаю вернуться нам в секту вместе. Поскольку ты защитил брата Сюань Юаня, то я все еще должен отблагодарить тебя. Мы вполне могли бы выпить вместе». Фенли радостно рассмеялся и запрыгнул на своего коня, собираясь уходить. «Ахахаха, отличная идея». На лице ухоженного и красивого лица Фан Юна появилась улыбка. После этого пространство вокруг этих двоих вздрогнуло, и они оба исчезли. Сюань Юань и Фан Юй переглянулись между собой. «Леди Фан, спасибо, что помогли мне», — сказал Сюань Юань. «Тебе не нужно благодарить меня. Я и так уже получила большую выгоду от того, что помогла тебе. Кроме того, если бы ты не спас меня в шахте, то сейчас я была бы мертва. Так что можно считать, что мы квиты», — отрицательно покачала Фан Юй. Сюань Юань пробормотал что-то в ответ, из-за чего та не нашлась, что ответить, и лишь растерянно сказала: «У тебя язык не болит столько говорить?» Она вспомнила, как Сюань Юань старательно хвалил ее в лесу, так как считал, что обидел ее, так что ею овладели ностальгические ощущения. Как бы было замечательно, если бы они снова могли бы оказаться в подобной ситуации. Она чувствовала, что Сюань Юань старался держаться на расстоянии от нее. Недалеко от арены правосудия, на горе, с которой арена хорошо просматривалась, стоял бледный Гутао, который бормотал про себя: Что ты сказал, Сюань Юань сделал? Он убил Ню Лонга и Лиша и еще двоих старейшин. Может, он обладает некой тайной могущественной техникой? Мы не только не смогли убить его, но и сделали очень богатым. 100 тонн кристаллов и более 10 миллиардов очков доблести. Это намного больше, чем есть у нас всех вместе взятых, сказал Сян Тяньку с кислым выражением лица и огоньком зависти в глазах. Если мы убьем его, то все его богатство станет нашим. Я никогда не думал, что эта деревенщина окажется настолько удачлив, с горечью сказал Куя. Это будет не так легко сделать, как мы думали. Сестра Биюэ, ты говорила, что если наш изначальный план провалится, у тебя все еще оставался план про запас, сказал Гутао. Конечно, но я должна попросить отца Куя, Куйсюэ, чтобы он помог мне. След безумия мелькнул в глазах Биюэ. Без проблем, но после того, как мы избавимся от Сюань Юаня, мы должны разделить между собой его богатство поровну. Немедленно согласился Куя. Само собой разумеется, ответила Биюэ. Когда Сюань Юань вернулся в свою комнату, то заметил, что там его уже ждал Чжао Ман Фен, дабы поприветствовать его. Кроме того, там также были и другие ученики, которые хотели с ним познакомиться, однако он отправил их всех по домам. После того, как он избавился от всех этих незваных гостей, он достал с десяток кристаллов размером с кулак и стал размещать их особым образом. Он вспомнил формацию, которая описывалась в книге исследователя и стал воссоздавать ее. На кристаллах он нанес особые символы, которые символизировали все 10 типов ландшафтов, с помощью своей ци. После того, как все кристаллы были помечены символами, мощная ци стала течь внутри них. Эта формация идеально подходила для варвара, дабы очистить его нервную систему. Он вошел внутрь формации и стал читать технику небесного дракона. Скорость его развития внутри формации увеличилась в 10 раз. А во, этот парень даже знает, как создавать формации. Несмотря на то, что она все еще очень примитивная, это все равно огромное достижение для юного поколения. Возможно, что он и правда является реинкарнацией могущественного духа Земли. Реинкарнации духов Земли с самого рождения знают, как создавать формации. Это вполне вероятно. Он обладает неограниченным потенциалом. Кстати, я тут немного заморочился и провел тщательное расследование в отношении этого паренька и могу с полной уверенностью заявить, что он однозначно не является шпионом семьи Инь. Я побывал в школе Юэхуа и посмотрел воспоминания их будущей главы, Ян Цуэн. Юная леди семьи Инь, Инь Чжэнь Луа, была той, кто обучал паренька. Именно поэтому семья Инь также объявила на него охоту и именно поэтому он присоединился к секте воинов-дракона. Бедняжка, он даже не был обучен секретным техникам семьи Инь, но они все равно желают его смерти. Я возьму его в качестве своего ученика и пускай в будущем он хорошенько отомстит им. Похоже, что этот парень также влюблен в Инь Чжэнь Луа, но это также может быть лишь воображение Ян Цуэн. С этим не будет проблем. Разве Инь Жэнь Луа не выходит замуж? Кстати, у меня есть предложение. Мы не станем бороться за него, а вместо этого будем обучать его по очереди. Давайте посмотри, какие из наших техник больше всего подходит ему и тот, чьи техники подойдут ему больше всего и станет его учителем. Что скажете? Мы всегда хотели узнать, кто из нас является лучшим, и я думаю, что это идеальный способ выяснить это. А когда парень закончит свое обучение, то мы отправим его к этой отстойной восточной династии, чтобы он смог порешать с ними все свои терки. Я не против, но разве молния не придет в бешенство, если мы сделаем это без него? Он все равно не сможет совладать сразу со всеми 5 из нас. Кроме того, ветру достался Фенли, так что он просто обречен мириться с этим. Земля, а ты еще тот коварный хрыч. Если все согласны на это, то будем считать, что этот вопрос решен. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 118. Ночной визит. Внутри формации Сюань Юань продолжал практиковать технику небесного дракона. С каждым своим ударом кулаки Сюань Юаня высвобождали волны белой ци, которые принимали форму небесных драконов. Вокруг его тела парили многочисленные драконы, которые, замедляясь, сливались с его телом. С помощью созданной формации жемчужины, день обычной практики был подобен тяжелой работе в течение 10 дней. Внутри его тела, нервные окончания, казалось, превратились в крохотных драконов, которые, издавая рев, высвобождали свою силу. А сама сила Сюань Юаня с ужасающей скоростью также увеличивалась. 200 драконов силы, 220 драконов, 230 драконов, 240 драконов, 256 драконов. Всего за один день он увеличил свою силу с 200 до 256 драконов. В этот миг он почувствовал, что вся его нервная система была полностью очищена и укреплена. Его спинной мозг напоминал дремлющего дракона, который проникал в каждый миллиметр его тела. В момент, когда он закончил свою практику, 50 килокристаллов, с помощью которых он создал формацию, разрушились в порошок и развеялись на ветру. Формация полностью истратила свою энергию. «Отлично, я, наконец-то, достиг абсолютного пика сферы варвара», — довольно сказал Сюань Юань. Затем он сел на кровать, скрестив ноги, и стал изучать информацию, полученную из книги исследователя, у себя в голове. Он понял, насколько полезной была эта книга, когда проходил испытание шахты. Таким образом, он решил, что, когда у него будет появляться свободное время, он будет посвящать его изучению этой книги. Отлично, просто замечательно. Парень смог увеличить свою силу на 56 драконов за день. Такими темпами, он очень скоро достигнет сферы короля. В этом плане, он ничем не уступает Фенли. Они оба развиваются в невероятной скоростью, сказал возбужденно бессмертный огня, чье тело было окутано огнем, и хлопнул в ладоши. «Кто из нас будет первым обучать его? Я думаю, что я должен быть первым, так как, скорее всего, он является реинкарнацией духа Земли», сказал мускулистый старик. Его тело напоминало гору мышц. Это был бессмертный Земли. «А рыба тебе не мясо, Земля, ты был тем, кто предложил обучать его по очереди, но это не означает, что у тебя будет какое-то преимущество. У меня есть идея, как насчет того, что мы все вместе пойдем к нему и обучим его нашим техникам сферы короля, а уже после этого решим очередность нашего обучения», сказал бессмертный Золото, чья аура вызывала у окружающих людей ощущение, словно он был окружен острыми шипами, которые были способны пронзить само пространство. «Отличная идея. Мы все практикуем разные техники, и парень может быть несовместим с некоторыми из них. Таким образом, мы сможем выяснить, чья техника подходит ему больше всего», любезно улыбаясь, сказал бессмертный воды, который был одет в синий халат. Его голос был освежающим, словно родниковая вода. «Тогда решено. Мы наблюдали за ним несколько дней, так что настало время раскрыть себя», сказал другой мужчина, которого просто переполняла жизненная энергия. «Куда бы он ни пошел, растения будут расцветать, а жизнь будет возрождаться». Это был бессмертный дерево. Сюань Юань с закрытыми глазами изучал книгу исследователя, когда, совершенно неожиданно, 5 могущественных аур появились прямо перед ним. Старый хрыч сразу же предупредил его. «Парень, несколько бессмертных пожаловали к тебе. Будь осторожен. Я буду сохранять молчание, так как в противном случае они могут обнаружить меня». Не говоря ни слова, Сюань Юань открыл свои глаза. Прямо перед ним стояло 5 стариков. Тот, который был окружен огнем, стал медленно говорить. «Я дам тебе технику из моей книги Королевского пламени. Эта техника является 7-звездочной техникой небесного класса для развития твоих внутренних органов. Вполне возможно, что это поможет тебе прорваться к сфере бессмертного и улучшить эту технику с небесного класса до бессмертного класса». Со вспышкой красного света, эта техника была записана в разум Сюань Юаня. Теперь он знал, как использовать пламя, чтобы очистить и укрепить свои внутренние органы. «Моя книга бессмертного золота не уступит твоей. Парень, эти техники являются твоими», сказал бессмертный Золото. Его голос был немого слаб, так как пламя было способно подавлять золото. Таким образом, если бы ему пришлось сражаться против огненного эксперта, он оказался бы в невыгодном положении, однако он все равно продолжал. «С этим, ты сможешь пробить любую защиту. Моя книга черной воды намного лучше этого», сказал бессмертный воды, когда синий свет возник в его руке и вошел в голову Сюань Юаня. «Парень, я считаю, что моя книга земли подходит больше всего. Я прямо чувствую, как между нами существует некая связь». Бессмертный Земли был полностью уверен в том, что Сюань Юань был реинкарнацией духа Земли. «А это моя книга Зеленого Леса». Бессмертный Дерево был последним заговорившим с Сюань Юанем. Сюань Юань не сказал ни слова и лишь благодарно кивнул, прежде чем полностью погрузился в изучение полученных техник. Все бессмертные почувствовали себя несколько подавленно из-за того, что он ничего не сказал, и могли лишь молча уйти. Когда все они удалились, Сюань Юань, наконец-то, заговорил, что за кучка больных на голову. Бессмертные чуть ли не побежали прочь из-за гнева, так как были в состоянии услышать слова Сюань Юаня. Однако, они поняли, что их неожиданное появление в чем-либо помещении, естественно, вызвал бы сильный шок у любого человека. Это еще было хорошо, что Сюань Юань даже в такой ситуации сохранял свое спокойствие. Бугага, бля, парень, да ты чертов везунчик. Ты можешь использовать каждую из техник, которую они тебе дали, чтобы развить каждый из своих органов по отдельности. Жадность уже начинал завидовать такой невероятной удаче Сюань Юаня. Я это прекрасно понимаю. Я могу использовать огонь, чтобы развить свое сердце, а золото для развития моих легких и так далее, ответил тот. Все верно, ты можешь создать систему из 5 элементов. Так как ты обладаешь телом всего сущего, то ты без проблем сможешь поглотить любую из этих сил. Меня очень волновал вопрос, где нам достать идеальную технику для развития твоих 5 органов, но ответ пришел сам собой. Несмотря на то, что Инчжэнь Луа оставила тебе свои техники, но эффект от них будет не настолько хорош, как от техники 5 элементов. Этот как раз тот случай, где без твоего тела всего сущего не обойтись. Такой шанс появляется не каждый день. Жадность был крайне возбужден и сразу же передал ему путь развития внутренних органов техники пожирателя Сюань Юаню. Когда он достигнет сферы короля, он наконец-то сможет реализовать весь свой потенциал. Ну, совершить прорыв будет не так легко. Мне нужно создать больше возможностей для своего дальнейшего развития. Теперь, когда я оказался во внутреннем дворе секты, я хочу взять несколько миссий, чтобы закалить свое тело и душу, бродя на грани жизни и смерти. Сюань Юань почувствовал некоторое сожаление. Затем он проглотил эликсир короля и продолжил изучение книги исследователя. Но, неожиданно, невероятно сексуальный голос раздался за пределами комнаты Сюань Юаня. «Брат Сюань Юань, ты здесь?» Сюань Юань нахмурился и слез с кровати, чтобы открыть дверь. Там оказалась Би Юэ. «С чем пожаловали, сестра Би Юэ?» — спросил он, глядя на нее. «Не нужно быть настолько враждебным. Ты не пригласишь меня войти?» Поведение Би Юэ было крайне соблазнительным. От ее тела исходил таинственный запах, а ее одежда была довольно откровенной, обнажая ее бледную кожу и подчеркивая ее небольшую грудь. Сюань Юань мог чувствовать, как жар поднимается к его голове. «Уже за полночь, так что это будет крайне нехорошо, если мы окажемся вместе за закрытыми дверями. Ты можешь сказать, что тебе нужно и оттуда». Сюань Юань никогда ранее не имел романтических отношений с женщиной и был слишком неопытен в этих делах, так что естественно, что он совершенно не понял, чего добивалась Би Юэ. Кроме того, он чувствовал себя крайне некомфортно рядом с ней, так как он нутром чуял, что она готовила заговор против него. «Брат Сюань Юань, я знаю, что ты не лучшего мнения обо мне, но я переосмыслили все те гадости, которые сделала в отношении тебя и пришла, чтобы попросить у тебя прощения. Кроме того, я принесла 100 тонн кристаллов, которые министр Байзан попросил отдать тебе». Би Юэ застенчиво улыбнулась. Затем, она сняла кольцо со своего тонкого длинного пальца и передала его Сюань Юаню. «Спасибо, сестра Би Юэ. Есть ли еще что-то, что ты хотела обсудить со мной?» Сюань Юань надел кольцо на свой палец и счастливо рассмеялся. Би Юэ на это лишь смогла беспомощно закатить свои глаза, но затем она соблазнительно наклонилась к Сюань Юаню и сказала: «Так ты не хочешь меня видеть?» Сюань Юань действительно наслаждался открывшими видами Би Юэ. Если эта красавица и правда желала отдаться ему, но почему бы не рискнуть разок и подпустить ее к себе? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 119. Соблазнение. «Что ты, сестра Би Юэ, почему я должен не хотеть видеть тебя? Просто ты слишком популярная и сильная, так что я не знаю, как мне нужно реагировать на тебя», — улыбнулся Сюань Юань. «Брат Сюань Юань, ты такой привлекательный молодой человек, так что за тобой наверняка вздыхают многие женщины. Ты сумел одолеть 2 внутренних учеников, которые входили в почетный список, и еще 2 великих мастеров. Даже брат Фенли не был способен на подобные подвиги, когда был в твоем возрасте. И сегодня я пришла к тебе, чтобы извиниться за все те недоразумения, которые у нас были ранее. Я искренне надеюсь, что ты простишь меня». Би Юэ сделала шаг вперед, и ее мягкие груди прижались к телу Сюань Юаня. Под таким углом, с учетом платья, которое было надето на ней, Он был в состоянии детально рассмотреть все ее прелести. Биюэ посмотрела на него мягким взглядом. «Я правда хочу извиниться, но до сих пор отказываешься пригласить меня к себе. Сестра Биюэ, правильно ли я понимаю, что ты пытаешься соблазнить меня?» Улыбнувшись, Сюань Юань обнял ее за талию. Другая же его рука потянулась вверх и нащупала ее грудь, что заставило его сердце бешено колотиться. Они и ранее видел голых женщин, но он был слишком молод и никогда не прикасался к столь прекрасным телам. Сейчас Сюань Юанем овладело сильное желание поглотить девушку, которая находилась прямо перед ним. Би Юэ также смогла ощутить похотливые намерения Сюань Юаня, из-за чего в своей душе почувствовала некое удовлетворение. Одним резким движением Сюань Юань сорвал с нее ее платье и явил миру ее бледную кожу под бледным лунным светом, что было весьма эротично. Би Юэ издала небольшой стон, когда ее одежда была сорвана. От этого стона по телу Сюань Юаня пробежали мурашки. «Все верно, я соблазняю тебя. Если бы я не стала действовать быстро, то кто-то мог бы украсть тебя. Я тебе не нравлюсь». Пламя внутри Сюань Юаня уже пылало. Его рука плавно опустилась от ее груди вниз и нырнула в ее трусики. Неожиданно она почувствовала нечто теплое и мокрое. Затем он тоскливо улыбнулся. «Нравишься. Ты так прекрасна, что никто бы не смог устоять перед твоим соблазном». В этот миг Би Юэ начала нервничать. Она совсем не ожидала, что Сюань Юань окажется настолько прямолинейным. Внутри скрытого пространства пятеро бессмертных активно подбадривали его, но он был не в состоянии услышать их. «Ну же, поторопись и овладей ею. Вот это мой ученик. Он, как и я, имеет привычку иметь множество красавиц в своей постели. Не неси чушь. Ты женился бы на мне, брат Сюань Юань?» — сладко спросила Би Юэ. Сюань Юань замер, и его руки также остановились. Его разум также немного прояснился от тумана вожделения. Би Юэ же разозлилась, когда заметила эти изменения. «Он думает, что я лишь игрушка». Но спустя несколько мгновений руки Сюань Юаня возобновили свои движения и стали с силой стимулировать ее потаенные места, а сам он улыбнулся и сказал: «Сестра Би Юэ, это не невозможно для меня, но ты должна быть искренней со мной. Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать, и буду честна с тобой. Би Фу была той, кто подтолкнул меня на то, чтобы я напала на тебя, а Гу Тао является покровителем Куя. Куя также с помощью своего отца, Куй Сюэ, организовал нападение на тебя в лесу. Брат Сюань Юань, даже если ты сумел разрушить все их планы, тебе все равно необходимо быть осторожным, так как Куйя совершенно беспощаден. Еще есть Сян Тянь Ку. Хоть он ведет себя крайне вежливо, но втайне все равно замышляет твое убийство. Он очень старательно скрывает всю свою ненависть под своей добротой. Он знал, что Нюлонг и Лиша отправились за тобой в шахту и был крайне счастлив этому. Сиатянь является самым скрытным из них. Когда ты был в лесу, ты должен был столкнуться с некоторыми убийцами. Двое из них были отправлены именно Сян Тянь Ку, а остальные Сиатянем. Кроме того, ходит слух, что он убил одного из учеников, которого привел Фенли. Его брат, Ся Сюань, также является основным учеником секты и по силе ничем не уступает Фенли. Сюань Юань уже подозревал этих людей. Таким образом, он продолжил расспрос: «И кто еще не желает мне добра?» «Ну, еще есть Гу Тао. На самом деле он затаил на тебя сильную обиду за то, что лишился своего поста из-за тебя. Однако он крайне осторожный и, скорее всего, не будет действовать лично, но будет постоянно подсылать к тебе кого-то, чтобы убить. Ну что, этого достаточно, чтобы доказать мою искренность?» «Безусловно, но сегодня я уже очень устал, так что прости, но я не стану приглашать тебя к себе. Я только что достиг пика сферы варвара, так что мне нужно отдохнуть прежде, чем я совершу прорыв в сферу короля. Уже очень поздно, так что тебе, сестра Би Юэ, лучше вернуться к себе домой. Будет нехорошо, если люди увидят нас в таком положении, и это может породить множество нехороших слухов, ведь они не знают, зачем ты приходила ко мне сейчас. Так что, пожалуйста, возвращайся к себе и посмотри, сможешь ли ты достать еще больше полезной информации для меня. Если они что-то задумают, то сообщи мне, и я разберусь с этим». Сюань Юань несколько колебался, не желая отпускать мягкие прелести женского тела из своих рук. Би Юэ также не стала более досаждать ему. Она достала халат из своего пространственного кольца и надела его. «Конечно, я принадлежу тебе и буду действовать так, как ты пожелаешь. Если я не помогу тебе, то кто бы стал помогать мне? Что ж, Тогда я покину тебя первой. Если тебе что-то понадобится, просто дай мне знать». Улыбнулась она, а тон, которым она говорила последнюю фразу, был крайне соблазнителен. Этот парень умом тронулся, она же сама желала остаться у него. О чем он вообще думает? Он испугался того, что она обвинит его в том, что он изнасиловал ее. Но ведь судьи на арене правосудия способны узнать истину. Когда бессмертные увидели, что Биюя уходит, то разом впали в ступор от подобного развития событий. Ну, в конце концов, он все еще ребенок. Он не такой, как я. У меня побывало множество женщин в постели, но я никогда не брал их силой. Хватит нести эту ересь, вы, старперы. Я не несу ересь. Одной из моих дам была старейшина из секты Духа Дракона, а еще была принцесса из Восточной династии. Да-да, ладно, давайте возвращаться. Мы дали ему наши техники и теперь должны просто ждать и наблюдать. Согласен. Пошли, у нас все еще есть свои собственные дела. Сейчас ему ничего не угрожает, так что с парнем должно быть все в порядке. Биюя издала тяжелый вздох, когда, наконец, покинула Сюань Юаня. Она чувствовала себя крайне довольной. Он все еще такой ребенок. В конечном итоге, он не сможет противостоять моим чарам. Когда придет время, я лично прослежу, чтобы его крохотный змей был разорван на тысячи кусочков. В течение следующих 3 дней Сюань Юань полностью сосредоточился на изучении книги исследователя. Биюя посещала Сюань Юаня каждую ночь, но тот уже полностью подавил свою похоть, так что их отношения так и не продвигались к финальной стадии. Биюя не горело желание переспать с ним, однако у Сюань Юаня также были подобные мысли. «Свой первый раз я должен подарить кому-то вроде моего прекрасного учителя, а не кому-то вроде Биюя». На 4-й день Сюань Юань снова поглотил эликсир короля и находился внутри своей комнаты на протяжении всего дня. Книга исследователя научила его очень многим вещам, которые проясняли устройство этого мира. Он чувствовал, что его тело постепенно менялось, но ему было крайне сложно объяснить, что именно было не так. «Брат Сюань Юань, ты здесь?» — сказала Биюя снаружи. Он тут же взял себя в руки и открыл дверь. Затем он притянул Биюя к себе и стал бегать своими руками по всему ее телу. Затем он сделал шаг вперед и сорвал с нее всю одежду, полностью обнажая ей тело. Биюя была шокирована подобными изменениями. Ей показалось, что Сюань Юань был просто не в состоянии контролировать себя больше. В данный момент, она уже была намного слабее его, поэтому стала немного побаиваться его и могла лишь позволять ему делать все, что ему заблагорассудится. «Брат Сюань Юань, муж мой, закрой сначала дверь. Чего ты так испугалась? Нас никто не увидит. За последние 2 дней появились ли какие-то новые новости?» — неожиданно спросил он. Биюэ беспомощно закатила свои глаза и сказала: «Сегодня я пришла, чтобы предупредить тебя о том, что они планируют завтра напасть на тебя. Похоже, что они послали кого-то на пике сферы великого мастера за тобой, так что нам лучше завтра отправиться в город, дабы избежать убийцы. Поскольку ты так богат, я думаю, что с моей стороны было бы не слишком нагло попросить тебя купить мне набор земных инструментов отличного качества, дабы я могла защитить себя, не так ли?» На что Сюань Юань холодно подумал: «Вот ты, наконец, и показала свою истинную личину. Вы, скорее всего, задумали выманить меня из секты и убить там. Что ж, давайте посмотрим, как вы собираетесь это сделать». «Хорошо, тогда завтра мы отправимся в город воинов дракона», — сказал Сюань Юань, попутно лаская ее грудь. Он совершенно не боялся их ловушки, так как у него было много могучих талисманов, да и жадность в случае чего всегда мог помочь. А нанять монарха для того, чтобы расправиться с ним, им было просто не по карману. «И, конечно же, я куплю тебе все, что ты пожелаешь. А пока возвращайся назад и подготовься к завтрашнему походу по магазинам, а также немного отдохни. Встретимся завтра утром на скале за пределами внутреннего двора секты. Я так рада. Брат Сюань Юань, я так сильно тебя люблю». А когда она вышла из его комнаты, то глубоко вздохнула и подумала про себя: «А этот Сюань Юань не такой уж и плохой человек. Если бы он не стал моим врагом, то стал бы идеальным мужем для меня».